Минус один, я. Где же ты, где же ты, где я? Тратил себе ПКТ, я был табелем, стал холостым, я чуть не погиб молодым, я. И просто трачу с этим тебя, тебя, тебя, тебя, ага. И просто трачу с этим тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу в этом, и просто трачу в этом, и просто трачу, трачу. Трачу прям темп, и просто трачу прям темп, и просто трачу прям темп, и просто трачу прям темп, трачу, трачу прям темп.